Как покупать дом? Рынок недвижимости может быть увлекательным и вместе с тем абсолютно непредсказуемым. Это одна из причин, по которым я так нежно его люблю. Но если дело касается самого ценного вашего имущества – дома, то этот рынок способен преподнести весьма неприятные сюрпризы. Он меняется ежедневно, иногда даже ежеминутно. Тем, кто собирается приобрести дом, особенно если он это делает один раз и на всю жизнь, не стоит и пытаться прогнозировать состояние рынка в ожидании удачного момента для покупки. Это пустая трата времени. Любое, даже небольшое колебание цены на ваш дом через 10, 20 или 40 лет не приведет к значительным изменениям в вашем финансовом положении. Придерживайтесь следующих советов. Если дом вам нравится, если вы можете себе позволить его покупку и брокер заверяет вас, что это разумная рыночная цена, не сомневайтесь, вы платите лучшую цену. Когда речь идет о вашем доме, не бойтесь заплатить больше, если вы уверены в том, что поселитесь в нем навсегда и будете жить счастливо. Иногда эмоциональная цена, которую вы приписываете дому, может превышать его рыночную стоимость. Но не забывайте, что покупка собственного дома не имеет ничего общего с инвестированием средств в недвижимость. Если же вы исключительно по финансовым причинам не можете купить понравившийся вам дом, не стесняйтесь торговаться. Иногда продавец может приятно удивить вас своей уступчивостью. До того, как приступать к поискам дома, отложите некоторую сумму, создайте резервный фонд, и тогда при необходимости вы сможете увеличить сумму аванса за дом. У обычного покупателя дома нет возможности оплатить сразу его полную стоимость, поэтому вы должны стать кредитором для самого себя. Размер аванса должен соответствовать вашему личному отношению к дому. Не забывайте взвесить все «за» и «против». Конечно, планируя покупку дома, следует контролировать собственные расходы. Однако старайтесь не переусердствовать в своем стремлении к экономии. Не пытайтесь экономить деньги на необходимом. Не следует отказываться от отчета об инспектировании объекта недвижимости, если он нужен. Не стоит также доверять брокерам, чья репутация у вас вызывает сомнения. Повторяю, не пытайтесь выгадать на существенных элементах процесса покупки дома. Это не принесет желаемого результата. Просто прежде чем окунуться в процесс приобретения дома, отложите немного средств. Тогда в случае возникновения финансовых и правовых проблем не придется экономить.